«Спасибо, мистер кот». Тут же волшебник наколдовал своей палочкой чесалку для котов и принялся ею вычесывать Салема, позабыв о посетителях. Закончив, он снял с палки одну из палочек и протянул ее Поттеру. «Это палочка из пупка дракона. Идеально для превращения. Бери не глядя», — воскликнул Салем. «Нам такая пригодится. Волшебная палочка должна подходить магу», — Алливандер тут же выдернул ее из руки Гарри. «Это вам не подходит, мистер Поттер. Попробуйте эту», — протянул он ему другую. «Это из древней мумии», — продолжал волшебник, — «и она просто жаждет магии. Уверен, она не станет возражать». «Если я использую ее для выпекания пирогов», — постарался подколоть Салем, и Гарри не смог сдержать улыбку. С обиженным выражением лица Алливандер забрал палочку у Гарри и поспешно ее спрятал. После нескольких неудачных попыток и саркастических комментариев, наконец-то, одна палочка подошла Гарри. «Эта палочка изготовлена из астролиста с пером Феникса», — произнес волшебник. «Она выбрала своего хозяина. О, боже, она еще и выбирает». Воскликнул Салем, заставив правое веко Алливандера задергаться. «Надеюсь, ее не придется водить по магазинам для покупки стопки чехлов». «Да, это она», — произнес Гарри, пялись на палочку, словно на чудо. «Это моя». Наконец-то, с облегчением вздохнул Салем, как будто только что освободился от многовекового бремени. «Поздравляю, теперь ты вооружен и опасен. А теперь немедленно преврати меня в человека». «В человека?» — не поняла Гермиона. «Зачем?» «Пойду искать бомжа», — с серьезным видом заявил кот. «Бомжа?» — нахмурился Поттер. «Какого бомжа?» «Того бомжа», — выдал Салем. «Того бомжа?» — выгнул брови Гарри. «Того самого бомжа», — кивнул кот. «Ах, того самого бомжа», — с пониманием протянул Поттер. «Это который хотел тебя съесть?» «Именно того самого бомжа, который хотел меня съесть». Со зловещей ухмылкой разминал передние лапы кот, будто для боксерского поединка. «Мы его все равно не найдем», — тяжко вздохнул Гарри. «Лондон большой». «Ладно», — недовольно нахмурился кот. «Тогда просто преврати меня в человека, кхм», — влез в их разговор Алливандер. «Мистер Поттер, с вас 7 галеонов». «Ах да, простите», — Гарри отсчитал нужное количество монет. В следующее мгновение Поттер вспомнил активатор чар, после чего взмахнул своей новой волшебной палочкой. «Трансфигурит». На глазах изумленных зрителей кот превратился в человека, взрослую версию Гарри Поттера в черном деловом костюме. «Вы великий волшебник, Гарри Поттер», — с восхищением произнес Алливандер. Глава 18. Салем делился с миром радостной улыбкой. Повод для счастья у него был один — он снова получил человеческое тело, вернее, его заменитель. В очередной раз после трансфигурации он ощущал ненатуральность и неполноценность своей оболочки. Это словно вместо кофе пить цикорий, небо и земля. Но если ты на протяжении последних 10 лет пил болотную воду, то даже самый паршивый заменитель ароматного напитка покажется божественной амброзией. Естественно, Сиберхаген не собирался тратить на поиски бомжа то недолгое время, которое ему отпущено в этом облике. Но он все еще не оставил идеи разбогатеть, а для этого ему нужны документы. Гермиона все время с момента превращения кота в человека молча в шоке смотрела то на Салема, то на Гарри. В итоге она нарушила молчание. «Гарри, это же чары старших курсов трансфигурации. 5-й курс, превращение живое в живое. Как у тебя получилось?» «А-а-а», он с глуповатым видом взъерошил свою шевелюру. «Так вот почему это заклинание у меня не получалось без палочки». «Ты где это заклинание нашел?» Продолжила давить на него Гринджер. «В учебнике по трансфигурации за 1-й курс это заклинание упоминается вскользь. Салем запомнил, как эти чары использовал Дамблдор. Потом он научил им меня», — смущенно улыбнулся Поттер. «Салем?» — вопросительно посмотрела на него девочка. «У меня хорошая память. Гермиона, вы с родителями сколько потратили в прошлый визит сюда?» «Нам хватило 700 фунтов», — ответила Гермиона. «Ой, то есть мы потратили 135 галеонов. Еще 5 золотых у меня осталось. Гарри, дай 60 галеонов». Салем протянул ему правую руку ладонью вверх. «Зачем?» — с подозрением прищурился Поттер. «Тебе жалко потратить деньги на своего единственного котика? Я чувствую, что пожалею об этом». Поттер отсчитал 60 золотых и вручил их Салему. «Отлично», — обрадовался Сиберхаген. «Дальше закупайтесь без меня. Встретимся на выходе с торговой улицы через 3 часа». Оставив детей одних ходить по магазинам, Салем поспешил воспользоваться моментом. Времени у него было в обрез, а задачу предстояло решить важную. По дороге к банку ему на глаза попалась боковая улочка, которая выглядела подозрительно, словно место для сборища отбросов. Стоило ему дойти до поворота, как ему на глаза сразу попалась страхолюдного вида ведьма, торгующая человеческими ногтями. Салем брезгливо поморщился при виде товара. Столь специфические предметы можно было массово добыть лишь у покойников. Где можно использовать ногти мертвецов, Салем догадывался, но к доброй и светлой такую магию сложно отнести, проклятье. Чуть поодаль от мерзкой старухи с не менее омерзительным товаром стоял лысый колдун лет 40 в потрепанной черной мантии, которая знавала лучшие времена. «Эй!» — окликнул он Салема с издевательской ухмылкой. «Что магловского мальчика привело в лютный переулок? Тут таких сладеньких любит обламывать. Какой забавный у вас жаргон!» — саркастично отозвался Салем. «Но вам не переплюнуть новый свет 400-летней давности. Когда я учил английский в те времена, мне он казался еще более забавным. Мне даже стало любопытно, что такого современные деграданты могут противопоставить юному волшебнику возрастом слегка за 500, если они даже под обычных людей замаскироваться не способны». «Ага, заливай больше», — скептически протянул лысый колдун. Тем не менее, в его голосе прозвучали нотки сомнения в том, что он не поверил незнакомцу. «Маги столько не живут, только слабаки, лентяи и идиоты пренебрегают бессмертием», — издевательски ухмыльнулся Салем. «Во времена моей учебы в магической академии нам в качестве дипломного задания давали разработать собственное заклинание. И кто поумнее, разрабатывал личные чары бессмертия. А что теперь? Теперь даже академии нет, а в школах магии даже науки не преподают. Я удивляюсь, как без знания математики гоблины всех магов не пустили на шкуры. И после этого какой-то отброс смеет мне в лицо кидать оскорбления? Сэр, вы давно использовали на себе чары бессмертия?» «Нет, ни разу». Под таким напором лысый растерялся и слегка скукожился. «Ох, как мило», — оскалился Салем. «А ведете вы себя, сэр, словно только что сохранились. В отличие от вас, я изобрел и использовал на себе подобное заклинание 490 лет назад, так что я готов вступить с вами в дуэль на любом оружии. Сабли, шпаги, мечи, палочки, кулаки, пистолеты, проклятья, что угодно. Только если вы предпочитаете пистоли, придется ненадолго отложить дуэль. В последний раз я этот примитив держал в руках в 1818, так что позабыл, как им пользоваться. С появлением более удобных револьверов я предпочитал это оружие». Лысый побледнел. Его собеседник говорил настолько уверенно и без тени сомнений, что он испугался. «Тут явно не обойдется школьной дуэлью на палочках, в которой мужчина участвовал еще на третьем курсе Хогвартса». Этот волшебник на него смотрел настолько опасным взглядом, что казалось, что он уже мысленно его расчленил. «Простите, сэр», — дрогнул голос лысого. «Это была неудачная шутка». «Шутник, да?» — прищурился Салем. «Тогда живи, но с тебя в качестве компенсации совет, а то я в Великобритании давненько не был, все в Штатах обитал в последнее время. Где у вас тут обитают отбросы, готовые честно работать за еду?» «Ай-яй-яй», — загрузился размышлениями лысый. «Так это, такие колдуны обычно работать не хотят, им и так неплохо». «Логично», — согласился с ним Салем. «И все равно такие люди должны быть. Может, ты знаешь кого-то, кто желает быстро заработать пару галеонов?» «Дык, я не против заработать», — смущенно улыбнулся лысый. «Ты не подходишь», — Салем медленно качнул головой из стороны в сторону. «Ты себя дискредитировал. Мне нужен надежный волшебник, к услугам которого можно будет периодически обращаться. А еще он должен хоть немного разбираться в маглах и отличать наколдованную одежду от натуральной. У тебя, парень, с этим туго. Но так уж и быть, если подскажешь нужного человека и организуешь нам встречу, пожертвую тебе золотой». «Я», — лысый замолчал и покосился в сторону входа в переулок. Салем посмотрел туда же. В их сторону шли двое в красных мантиях, и оба были знакомы с Иберхагену. «Нимфодор Исович». Тонкс улыбнулся и приветливо махнул ей рукой попаданице из другого мира. «Добрый день, Аврор Исович», — кивнул он. «Мы знакомы», — напряг память Исович. «Да», — вторила ему Нимфодора, — «мы знакомы, Салем Сиберхаген», — подмигнул ей он. «Я сейчас немного в другом облике, который является следствием трансфигурации живого в живое. Неужели ты меня не узнала, Тонкс? Ты же меня в прошлый раз провожала до дома». «Э-э-э», — растерялась она. «Твой парень?» — спросил у нее напарник. «Тонкс, я в пивнушку, догонишь меня?» «Угу», — кивнула она, зависнув в размышлениях. Пока она думала, торговка ногтями резко испарилась в неизвестном направлении. То же самое случилось и с Лысым. Но он хотя бы просто телепортировался, используя местную школу перемещения с закручиванием вокруг своей оси. Салем широко распахнула глаза Нимфодора, кот Гарри Поттера. «Ну вот, вспомнила же», — улыбнулся он ей. «Но почему ты человек?» — с недоумением разглядывала его собеседница. «Потому что изначально я человек и мне нравится им быть. К сожалению, этим редко удается насладиться. Пока Гарри закупается к Хогвартсу, я попросил его трансфигурировать меня в человека, после чего я отправился бродить по торговому кварталу. Кстати, ты узнавала о том, как можно разрушить мое проклятие?» «Извини, но нет», — смутилась Нимфодора. «Стыдно признаться, но я забыла об этом». «Жаль», — грустно вздохнул Салем. «Очень жаль. Тонкс, давай сходим в кафе, я угощаю». «Но я на дежурстве», — покосилась она вглубь лютного переулка. «Ты же слышала? Твой напарник будет пить пиво в пивнушке, и мы ненадолго отлучимся. Через часок вернешься к своему свиджу и продолжишь дежурить». Нимфодора думала, разрываемая сомнениями. «Позади я видел кафе мороженое», — продолжил дожимать ее Салем. «На дворе жара, июль, а ночи такие звездные. Ты же хочешь первый поц? Тьфу ты! В смысле, вкусного мороженого?» Нимфодора одарила собеседника многозначительным взглядом. От ее ушей не укрылась его оговорка про поц, за которой наверняка скрывался поцелуй. «Ты похож на повзрослевшего Гарри Поттера», — заметила она. «Это не настоящая моя внешность», — широко улыбнулся ей Сиберхаген. Гарри сложно было представить образ для превращения, плюс заклинание старших курсов. Не кот, и то хорошо. Мой настоящий облик можно будет узреть после избавления от проклятия. Так как насчет легкого перекуса? Ты, я, вкусная еда и волшебство. Ладно, согласилась она. Пойдем в Фортескью, только ненадолго. Салем не жалел денег на еду. Хоть он в этом виде вкуса не ощущал, что являлось огромным минусом, но он собирался задобрить девушку, а они во все времена любили вкусно покушать и послушать комплименты в свой адрес. С последних он и начал, растрачивая их без меры. От обилия комплиментов и вкусняшек Нимфодора поплыла и выглядела растерянной. Поняв, что хватит, иначе она может сбежать, Салем сменил тему. Впрочем, именно к ней он и подводил. Ради нее все и затеял. «Тонкс, я вижу, что ты понимающая девушка и не лишена сострадания. Ты могла бы мне помочь?» «Помощь?» Она обрадовалась смене темы, поскольку от обилия комплиментов начало теряться. «Чем? Если могу, то, конечно, помогу. В существовании кота много минусов и плюсов, но минусы зачастую превышают плюсы. Все я перечислять не буду, озвучу главный. Сложно заработать деньги». «Зачем коту деньги?» – удивилась девушка с меняющими цвет волосами с розового на синий. «Обычному коту ни к чему, но ты же помнишь, что я человек. Сложно об этом забыть», — улыбнулась она, «особенно когда вот так сидишь рядом с парнем и говоришь с ним. Так в чем конкретно проблема?» «Проблема в отсутствии документов», — развел руками в стороны Салем. «Я могу и умею зарабатывать удаленно. Можно писать книги и сценарии для фильмов. Можно заниматься фотосъемкой или написанием картин. Торговля на бирже. Программирование. В общем, есть десятки способов заработать. Но чтобы вывести деньги и тратить их, нужен банковский счет, кредитная карта, брокерский счет и так далее. А без документов их невозможно оформить. Можно как-то сделать документы на человека? Этим занимаются в Министерстве магии». Нимфодора даже не задумывалась над ответом, поскольку он ей был хорошо знаком. «Там есть целый отдел, который занимается магловской документацией. Многие волшебники сами не способны легализоваться среди маглов. Но есть проблема. Ты кот и нигде не числишься как волшебник. А может быть, ты могла бы мне помочь?» Салем не ожидал, что вопрос решался настолько легко и просто. Внутри он ликовал. Даже если Тонкс откажется, он может сам выйти на этот отдел Министерства магии и через взятку решить вопрос. Весьма сомнительно, что чиновники не берут взяток. Пусть они и волшебники, но все еще люди. Нимфодора пребывала в сомнениях. Ей хотелось помочь Салему, и закон нарушать она не желала, ведь он не волшебник, а маглый кот. Сиберхаген выложил на стол горстку монет. «Тут 50 галеонов. Они помогут тебе решить проблему с документами. Сделай презент начальнику отдела, к примеру, бутылочку хорошего бурбона. На остальное купи себе красивое платье». «Я не могу», — не прикоснулась она к деньгам. «Это же взятка». «Это не взятка», — хитро прищурился Салем. «Это спонсирование молодым человеком приятной и очаровательной девушки, которая ему понравилась. Ну и передача посредством этой девушки скромного подарка хорошему волшебнику. «С чего ты взял, что он хороший?» Удивленно приподняла брови Нимфодора. «А может, начальник магловского документа оборота вредный старик, Тонкс, не может быть плохим человеком тот, кто поможет мне не помереть с голода. Вот если после Бурбона он не сделает мне документы, то он плохой. Если же сделает, хороший. Я не могу взять твои деньги», — категорично заявила стажер Аврор. В следующее мгновение превращение, наложенное Поттером, завершилось раньше времени. Но он и не Дамблдор, чтобы то продержалось 3 часа. Сибирхагену хотелось пробыть в этом облике как можно дольше, но хотя бы так тоже неплохо. Он в один миг из человека превратился в черного кота. По полу рассыпались оставшиеся у него золотые монеты. «Возьми эти деньги», — показал он на них лапкой. «Заплатишь за обед и купишь еще себе сумочку. У девушки должно быть много красивых платьев и сумочек. Но, Салем, я не могу. Тонкс, у меня лапки и шерсть. Мне некуда складывать деньги. Предлагаешь их подарить незнакомцам или запихнуть их мне в...» Он покосился на свой хвост. «Это жестоко. Не находишь? Ладно, я возьму деньги, но только потому, что ты снова стал котом». Ей пришлось собрать все монеты и расплатиться за заказ. «Спасибо, Тонкс», — подмигнул ей кот. «Рад был с тобой дружески поболтать. В следующий раз надеюсь на полноценное свидание. Где я живу, ты знаешь. Я узнаю насчет документов», — направилась она на выход. Открыв дверь, она пропустила вперед кота. «Прости, но мне пора на дежурство. Свитш меня наверняка уже заждался. Он как минимум перешел на 2-ю пинту пива», — ухмыльнулся Салем. «Так бы тяжело и напряженно всегда ждать. Бедолага не щадит своего здоровья, служа на благо общества». Нимфодора весело прыснула. «Все, мне точно пора. Спасибо за угощение». Она поспешно удалилась в сторону лютного переулка, оставив кота в одиночестве. «Ну вот», — грустно вздохнул он. «Пока ты красивый парень при деньгах, девушки вьются вокруг тебя. Но стоит превратиться в животное и остаться без денег, как пока прощай». Самое поразительное во всей этой ситуации, во время беседы в кафе на эту парочку народ не особо обращал внимания. Даже превращение парня в кота не вызвало особого ажиотажа ни у официантки, ни у нескольких посетителей кафешки. Волшебники вели себя так, словно были привычны к подобным сценам. «Подумаешь, парень решил, что сразу после свидания с девушкой ему котом удобнее разгуливать по косому переулку. Чего только не увидишь». После непродолжительных поисков Салем обнаружил Гарри с Гермионой в книжном магазине. Девочка с жаром пожирала глазами волшебные фолианты. Казалось, будь ее воля, она бы скупила весь магазин. «Вы еще долго, Салем? Ты вернулся?» Гарри удивился, увидев друга снова в кошачьем облике. «Почему ты не человек? Твои чары быстро испарились», — ответил кот. «Я же говорил, нужно было брать палочку, которая склонна к трансфигурации. Видимо, твоя нынешняя парочка слабее той, которую ты сломал. Я не профессиональный колдун, так что прости», — развел он руками в стороны. «А на что ты потратил деньги?» «Конечно же, на еду и девушек», — расползлась наглая и довольная ухмылка на кошачьей мордочке. «Или ты во мне сомневался? 300 фунтов на такую ерунду», — возмутился Поттер. «Как можно за час спустить 60 золотых на девушек?» Услышавший его вопль продавец, взрослый солидный мужчина с брюшком, весело ухмыльнулся и посмотрел на кота с пониманием и без тени осуждения. Он думал, что это волшебник-анимаг, который научился говорить в зверином облике. То ли старший брат паренька, то ли иной близкий родственник. «Салем, я больше не дам тебе денег», — продолжил возмущаться Поттер. «Ты опять или пойдешь в казино, или спустишь все на еду и девушек». «Ой, Гарри, не шуми и расслабься. Жизнь должна быть наполнена приятными событиями, иначе она будет серой и немила. Когда вырастешь, ты меня поймешь. Давайте уже скорее завершайте покупки». Скорее не вышло. Они провели в косом переулке еще 2 часа. Зато остатков средств Гарри хватило на покупку сумки-почтальонки с расширенным пространством. В нее поместились все покупки, и еще осталось место. Гермиона захотела себе такую же сумочку. Она сожалела о том, что в прошлый визит в косой переулок не узнала о таких товарах. Но девочка была вынуждена с грустью констатировать, что в этом году родители вряд ли профинансируют ей подобные траты. Возвращение по домам с использованием телепортации прошло без сучка и задоринки. Но впечатление от косого переулка и так хватало с избытком, поэтому спокойное путешествие было даже очень приятно. Глава 19. Весь следующий день Гарри провел в изучении информации из учебников. Раньше он бы не стал подобным заниматься, поскольку испытывал неприязнь к учебе, но теперь у него имелось сразу несколько стимулов. Во-первых, мальчик не хотел упасть в грязь лицом перед подругой Гермионой. Она любила читать и обсуждать прочитанное, и если он не будет ей соответствовать, то он опасался, что она его бросит. Во-вторых, урок Салема с чарами удачи оставил на душе юного волшебника неизгладимый след. Он больше не хотел попадать в такие ловушки, поэтому желал заранее знать все возможное о чарах, которые им предстоит изучать в Хогвартсе. В-третьих, он все же желал помочь Салему вернуть человеческий облик, а без изучения волшебства это невозможно. Днем к нему в комнату заглянула тетя Петунья, чтобы позвать мальчика помочь ей в делах по дому. Она заметила на кровати учебники и на столе волшебную палочку. Не став ничего говорить, она лишь нахмурилась, прикусила губу и тихонечко покинула комнату. Увлеченный чтением Гарри ее не заметил. Салем проводил женщину ехидным взглядом. Вечером, когда все обитатели дома на Тисовой 4 собрались за столом на ужине, а кое-кто пушистый рядом со столом в углу у кошачьей миски, во входную дверь постучали. «Кто бы это мог быть?» – удивился мистер Дурсль. Салем шевельнул вибрисами, принюхиваясь. Запах с улицы был ему знаком. Так пахла одна его знакомая. Он тут же с неудовольствием оторвался от миски и побежал к выходу. С разбега он запрыгнул на ручку, повис на ней передними лапами. Задними лапами он вцепился в привод замка и провернул его. После этого ручка под его весом ушла вниз, а дверь начала медленно открываться. Кот спрыгнул на пол и выскочил через образовавшуюся щель, после чего запрыгнул на руки к ним Фадри Тонкс. На этот раз она была одета, словно рокерша. Высокие берцы со шнуровкой, синие джинсы, черная кожаная куртка поверх топика. «Привет», — начал Салем. «Я сейчас не могу говорить. Один из обитателей дома не знает о том, что я умею говорить, и ему лучше не знать об этом. Ни в коем случае не говори, что ты ведьма». «Здравствуй, Салем», — с улыбкой погладила его за ушками Нимфодора. До двери дотопал Вернон. Он с удивлением разглядывал как гостью, так и кота. «И как только ты сумел открыть дверь», — сказал он коту, после чего обратился к девушке. «А вы кто и почему держите на руках нашего кота?» «Добрый день», — улыбнулась она мужчине. «Я в прошлый раз нашла этого котика. Он потерялся. Я выяснила, где он живет, и отнесла его сюда. А сегодня пришла проведать, все ли у него в порядке. Простите, сэр, что побеспокоило вас. Вы не будете против, если я его немного поглажу?» Вернон растерялся. С одной стороны, ему не нравилось все ненормальное, а девушка-рокер с розовыми волосами под этот критерий подпадала. С другой стороны, она выглядела как обычная милая молодая девушка, и просьба у нее была невинной. «Ладно, только недолго. У нас ужин. И кот тоже ест». «Спасибо», — вновь улыбнулась ему Тонкс. «Я быстро. Еще раз извините, я не хотела отвлекать вас от ужина. Давайте я быстренько поглажу котика и запущу его в дом, а вы потом запретесь. Ладно». Мужчина захлопнул входную дверь и вернулся к столу с задумчивым видом. «Ох и молодежь пошла», — грузно приземлился он на стул мягким местом. «В нашей молодости девчонки не ходили по соседям, чтобы поискать чужих котиков. Вернон, что там?» — обеспокоилась Петунья тем, что Салем может не сдержаться и заговорить с незнакомым человеком. «Да какая-то молодая панкерша приперлась, говорит, что ей кот наш понравился, и она хочет его погладить. Я разрешил, но недолго. Пойду, посмотрю на нее». Взволнованная Петунья бросила еду и пошла к выходу. За женщиной увязались Гарри и Дадли, которым тоже стало интересно, с кем же там Салем. Тем временем на улице Нимфодора достала из внутреннего кармана куртки плотный конверт и протянула его коту. «Тут все необходимые документы на имя Салема Сибирхагена», — с серьезным видом поведала она. «Помимо бурбона пришлось заплатить 5 галеонов пошлины. Остальные деньги я. Ты оставишь себе, сладенькая», — лизнул ей тыльную часть ладони Салем. «И купишь себе платье с сумочкой, как и должна была. В следующий раз я хочу увидеть тебя в них на свидании. Салем, я не могу», — она не договорила, поскольку в этот момент дверь резко распахнулась. На незваную гостью возмущенно уставилась Петунья. Она оставила детей в доме, не позволяя им выйти на улицу. «Добрый день», — кивнула Нимфодора. Затем она поставила на лапы кота, который вцепился зубами в конверт. «Ладно, Салем, не буду тебя задерживать. До свидания». Помахав на прощание ручкой, Тонкс поспешно скрылась, не дожидаясь начала речи Петунии. «Салем», — уставилась на него сверху вниз хозяйка дома. «Ты ее знаешь? Кто она? И что у тебя за конверт?» «Тьфу!» – разжал он челюсти, отпустив конверт на крыльцо. «Эта девушка-коп, волшебный коп, она за взятку помогла мне сделать документы, чтобы я сумел, наконец, зарабатывать деньги». Ох, ошарашенная блондинка, которая в настоящее время щеголяла темными волосами, приложила ладошки к щекам. «И когда ты только успел, и давать взятку Бобби, это же надо додуматься. У меня все схвачено, Петуния», — подмигнул ей кот, «там у нас ужин стынет». После его намека Петуния вернулась к столу, подгоняя Гарри и Дадли. Исключением стал Салем. Он в зубах потащил своих документы в комнату Поттера. Следующие несколько дней для Гарри Поттера превратились в адок. На ад они не тянули, но и простыми их не назовешь. Салем заставлял его ездить от одного места к другому. Они посетили столько мест в Лондоне, сколько мальчик не видел в столице за всю свою жизнь в Великобритании. Но ни одно из них не относилось к разряду достопримечательностей. Это были банки, служба брокеров и тому подобные места. И каждый раз Салем требовал от юного волшебника превращать его в человека. Но самый жуткий удар настиг Поттера 30 июля перед его 11-м днем рождения. Кот выгреб почти все их деньги и вложил их в ценные бумаги. Для Гарри это звучало равносильно ставке в казино без заклинания удачи, поэтому он мысленно попрощался с родимыми денежками. А на следующий день рано утром, когда все жители дома на Тисовой 4 собрались в гостиной, в дверь постучали. Да так постучали, что с первого же удара ее разнесло в щепки. На пороге застыл трехметровый бородатый гигант с дебильным выражением лица. Он явно имел какую-то вражду с кротами, поскольку щеголял в шубе из кротовьих шкурок. И это 31 июля, в самый разгар лета. Чтобы сшить шубу на такого здоровяка из малюсеньких кротов, нужно было устроить этим грызунам геноцид на отдельно взятой местности, к примеру, на территории всей Шотландии. «Ой», — выдал он, застыв с нанесенным для повторного удара кулаком. «Чет хлипкая у вас дверка». Вернон нервно икнул, а в следующий миг сорвался бегом на второй этаж. Салем одобрил его оперативность, прыткость и цель забега. В своей спальне мужчина в сейфе хранил двуствольное ружье. И это в Великобритании, в которой отношение к хранению оружия гражданами невероятно строгое. Проще заработать миллион долларов, чем получить подобное разрешение. «Гарри, мочи грабителя!» — рявкнул Салем. Тем самым он вывел из ступора мальчика-волшебника. Тот тут же собрался с духом, нахмурился, направил ладонь на гиганта и воскликнул. «Момента мемориа!» Здоровяк на мгновение застыл со стекленевшим взглядом, но простоял он так недолго. Через пару секунд он моргнул и мотнул головой из стороны в сторону, будто сбрасывая наваждение. В следующий миг его взгляд наполнился нет, не умом. Он остался все таким же дебильным, как и до попадания в мужика заклинанием. Но он обрел прежнюю живость, перестав быть кукольным. «Это что было? Ты меня это... конфундусом приложил?» Толстые губы под густой бородой расплылись в улыбке. «Гарри, а ты такой же смелый, как и твой батя. Еще и колдуешь без палочки, то бишь, сильно могучий волшебник». «Гарри, не сработало», — выдал Салем, стараясь не терять присутствие духа. «У тебя один шанс с ним справиться, телепортируй его голову отдельно от тела». «Это вы чего?» — с изумлением в смеси с восторгом уставился на кота-гигант. «Убить меня хотите? Так я это, не грабитель. Я за Гарри пришел. Меня директор Дамблдор прислал». На лестнице загрохотали шаги Вернона, который быстро спустился вниз и наставил на гиганта двустволку. «Сэр, немедленно уходите прочь из моего дома, иначе я выстрелю». Салем им восхитился. Мужество Вернону было не занимать. Он отважно выступил против такого монстра, защищая свою семью. Побагровел весь от ярости и волнения, но его голос звучал четко, даже почти не срывался. «Ты это мне угрожать вздумал этой пукалкой?» Гигант начал поднимать свой розовый зонт. «Гарри, мочи его!» — заорал Салем. «Зонт волшебный! Вернон, стреляй!» В следующий миг в гостиной раздался оглушительный грохот, от которого у всех заложило уши. Крупнокалиберная дробь превратила шубу гиганта в дуршлаг. Самого незваного гостя немного откинуло назад. Момента мемориа атаковал его Поттер чарами коррекции памяти, чем заставил на несколько мгновений впасть в ступор. «Стреляя еще!» В попытке докричаться до оглохшего хозяина дома, во всю глотку завопил кот. Бабах! Раздался повторный громовой раскат выстрела. На этот раз Вернон попал в голову гиганту, чем все равно не убил его, но наставил ему гематомы и заставил шмякнуться на задницу. Он выглядел, словно боксер в нокдауне. «Это...» — пробормотал здоровяк, покачиваясь из стороны в сторону в сидячем положении. «Видимо, у тебя любящая семья, Гарри». Я тебе билет на поезд оставлю и лучше заместителю директора скажу, чтобы она сама к тебе сходила». Выложив на землю мятый билет, вынутый из кармана шубы, гигант сломал маленькую палочку. В следующее мгновение он исчез. «Ну нахер!» С облегчением плюхнулся на задницу Салем. «Ага», сел на нижнюю ступеньку лестницы Вернон, продолжая крепко держать ружье в руках. Он встретился взглядом с Салемом. «Ты говорящий, а как тут промолчать?» Привел убойный аргумент Циберхаген. «Это как в анекдоте. В школе попросили принести домашнее животное и продемонстрировать его уникальность. Вовочка принес ежика и заявил, что тот говорящий. Естественно, ему никто не поверил. Над ним стали смеяться, а он решил всем доказать, что они не правы. Он говорит: «Подождите», и вставляет ежику палец в задницу. Тот: «Ха-ха». Над мальчиком смеются. Он снова говорит: «Подождите», и вставляет туда же два пальца. После плюет на третий палец. Ежик пучит глаза и выкрикивает: «Хватит». Вернон рассмеялся и поманил к себе кота. Салем с опаской приблизился к нему. Зная о том, насколько этот мужчина ненавидит колдовство, он не знал, чего от него ожидать. Но он ничуть не думал, что усач с улыбкой погладит его. «Спасибо, Салем», — выдал толстяк, заставив всех, включая сыну и жену, по полной обалдеть. «И тебе, Гарри, тоже спасибо. Вместе мы наваляли этому монстру». «Мне нужно позвонить», — подорвался Салем. «Кому?» — спросил Поттер. «Зачем?» — вопрос до Петуния. «Тебе помочь», — поспешил к столику с телефоном Дадли. «То есть», — начал Вернон, — «меня одного удивляет, что кот говорит и умеет пользоваться телефоном». «Дорогой», — смущенно улыбнулась ему жена, — «я не хотела тебя расстраивать. Салем у нас американский ученый и программист, которого ведьмы превратили в кота. Я не могла его выгнать, поскольку представила нас на его месте». «Так кому ты звонишь?» Поттер встал рядом с Дадли возле столика, на который забрался кот. «Знакомый». Салем начал набирать номер на телефоне. Благо он был кнопочным, а не дисковым, оттого ему это не доставляло проблем. «Ты ее вчера видел, Тонкс?» – удивился Гарри. «Откуда у тебя ее номер?» «В Великобритании мало Тонксов, а в лондонском телефонном справочнике всего три человека с такой фамилией. Выяснить, кто из них кто, не составило проблем». На том конце провода ответил женский голос, но он не был похож на нимфодрин. «Миссис Тонкс?» – начал кот. «Да, кто говорит?» «Это Салем Сиберхаген. Я ухажер вашей дочери нимфодры. К сожалению, сейчас произошел досадный инцидент с представителем волшебного мира. К нам домой ворвался волшебный криминальный элемент весом под полтонны. Не составит ли вам труда связаться с вашей дочерью и попросить ее прислать наряд авроров в Литтл-Уингинг на Тисовую 4? Я ей передам, мистер Сиберхаген», — ответила удивленная женщина. При этом она умудрилась по большей части сохранить хладнокровие. «Это все, не так я представлял наше знакомство, миссис Тонкс», — продолжил Салем. «К сожалению, у моих домашних стресс. Вынужден откланяться. Спасибо вам за помощь». Нимфодора Тонкс со своим напарником прибыли через минуту после звонка Салема. Девушка с темно-синими волосами крепко сжимала в руке волшебную палочку и была напряжена до предела. «Где? Что? Кто?» «Тонкс, успокойся», — перевел ее внимание на себя Салем. Свидж вздрогнул, когда тот заговорил. «Гарри Поттер и его кот?» — вопросительно приподнял он брови. Затем посмотрел на остатки двери. «Кто это сделал?» Салем, как самый здравомыслящий после инцидента, начал рассказывать, как все было. «Хагрид», — удивилась нимфодора. «Тут точно был Хагрид. По описанию только он подходит». «Неужели?» — начал Свидж. «Директор Дамблдор настолько выжил из ума, что посылает туповатого полувеликана к детям. У него что, все преподаватели разом закончились? Это очень странно», — нахмурилась нимфодора. «Тонкс, восстанови тут все, а я вызову обливиторов и доложу обо всем министру магии», — продолжил Свидж. «Зачем министру?» — слегка испугалась девушка-волшебница. «Раз тут замешаны такие люди, как Поттер и Дамблдор», — тяжело вздохнул Свидж, — «то об этом обязательно должен знать министр. Вот же подкинул нам головняка этот чертов клоун». В следующий миг Свидж крутанулся вокруг своей оси и исчез. Эпичный визит Хагрида к Гарри Поттеру вызвал немалый ажиотаж. Сам министр магии Корнелиус Фадж в полосатом пиджаке и под охраной пары крепких авроров в штатском явился в Литтл-Уингинг. Он лично принес извинения чите Дурсли и пообещал со всем разобраться. Всем соседям потерли память. Все разрушенное было починено волшебством. После чего пара авроров осталась дежурить неподалеку от дома пострадавших под плащами-невидимками на случай повторного инцидента. В результате под вечер явился новый гость, вернее, гостья. Сухая пожилая леди в темно-зеленом платье выглядела очень нервной. Она представилась как заместитель директора Минерва МакГонагалл. Женщина долго рассыпалась в извинениях за действия лесника Хогвартса. Она пояснила, что Хагрид безобидный, но силу не очень умеет контролировать. Он пришел без злого умысла с разрешения директора для того, что сопроводить Гарри Поттера в косой переулок за покупками. Мол, весь школьный персонал на лето в отпусках. Приемом новых учеников занималась она одна, у нее не хватало на всех времени. Поэтому решили, что поручить это дело леснику не такая уж и плохая идея. Теперь она этим займется лично. Когда же Гарри сказал, что сам нашел косой переулок и уже все купил к школе, МакГонагалл выпала в осадок. При этом она старательно сдерживала нервный тик, поскольку на протяжении всей беседы ей похабно подмигивал кот Поттера и на кошачьем предлагал потереться хвостиками в ближайших кустиках. Поняв, что сопровождение Поттеру не требуется, она в последний раз извинилась и поспешила покинуть дом Дурслей. На этом суета этого дня завершилась, но нервное напряжение не покидало большую часть обитателей дома еще долгое время. Вернан более-менее пришел в чувство и перестал спать в обнимку с ружьем лишь к концу августа. Петуния примерно столь же пыталась справиться с нервным тиком. Одни лишь Дадли и Гарри, казалось, забыли обо всем через пару дней. Салем же на все это время с головой ушел в торговлю на бирже. Он постоянно висел на телефоне и зависал в интернете, изучая последние биржевые сводки. Его очень печалил тот факт, что Нимфадора за это время ни разу с ним не связалась. Поэтому он, как большинство мужчин, старался компенсировать нехватку женского общества погружением в работу. Глава 20. На вокзале Кинг-Кросс светал дух суеты. День стоял солнечный, а толпа спешила по своим делам. Люди суетливо и поспешно перемещались по вокзалу. Вид кота Гарри Поттера был несколько необычным и ненадолго привлекал внимание спешащих зевак. Животные на вокзале перемещались в клетках и переносках, а тут черный кот с важным видом лежал на плечах мальчика, подобно воротнику из лисьего меха. Сам мальчик тоже выглядел необычно. В отличие от остальных пассажиров, которые передвигались с большими баулами и чемоданами, Поттер шел налегке с одной наплечной сумкой-почтальонкой. «Ну, вот, мы и здесь», — Салем фыркнул и саркастично продолжил. «Удобно, не правда ли? Ты же мог бы телепортироваться к дырявому котлу, а оттуда дойти сюда пешком. Мог бы на такси доехать, дружище, но, видимо, взрослость восторжествовала, раз ты решил добираться до Лондона на электричке». Гарри осматривался вокруг, с трудом не горбясь под тяжестью кошачьей тушки, которая давила на плечи. «Зато я на электричке впервые прокатился», — пробормотал он. Его взгляд говорил о том, что он уже совсем не радовался этой идее. Салем со вздохом прищурился, словно смотрел на стадо баранов. «Ага», — прокатился он. «Гарри, посмотри на этих рыжих», — указал кот на группу ярко-рыжих подростков, которые, смеясь, нырнули в толпу. Среди них были два парня-близнеца лет 13, пацан лет 11 и девчонка примерно того же возраста. С ними были полная женщина и худой мужчина с таким же колером волос. «Помнишь того рыжего бомжа, который собирался сделать из меня обед? Такое сложно забыть», — кивнул Поттер. «Салем, ты это к чему? Не люблю рыжих». Гарри тяжело вздохнул и почесал затылок. «Салем, это было всего лишь одно несчастное происшествие. Не надо так обобщать. Это ты сейчас так говоришь», — продолжил кот, игриво подмигнув. «А что будет, когда появится второй рыжий паразит, готовый возобновить свои попытки разнообразить свой рацион?» Гарри прекрасно понимал, откуда у Салема такая неприязнь к рыжим, но все равно он устало вздохнул. «Салем, прекращай жить прошлым. Это был всего лишь бомж, к которому ты сам полез. Лучше скажи, где эта чертова платформа 9¾? По закону подлости она там, где рыжие», — тяжко вздохнул кот. «Твой несовершенный человеческий слух этого не слышит, но полная матриарх этого выводка только что посетовала на то, что могла в битком набито». Он ухмыльнулся и саркастично продолжил. «Ну да, какие же наглецы эти маглы. На своем же вокзале вздумали мешать волшебникам. Салем, а ты Гермиону не видел? Зная Гермиону, я уверен, что она прибыла на вокзал самой первой и уже давно находится в поезде». Дождавшись, когда рыжее семейство освободит проход, Гарри прошел сквозь колонну и оказался на платформе 9. Толпа волшебников в разномастной вырвиглазной одежде заполонила все пространство. Красный паровоз выпускал из трубы клубы дыма, который окутывал всю платформу. «Похоже, что эта платформа скрыта от обычных людей волшебством», — заметил Гарри. Интересно, ухмыльнулся Салем, что думают пассажиры и сотрудники вокзала, когда ощущают вонь дыма от древнего паровоза, а источника запаха не находят. Представляешь, работаешь ты много лет на вокзале, и каждый год 1 сентября и по другим определенным датам начинает вонять дымом, и ты задаешься мыслями, откуда вонь и что делать, то ли пожарных вызвать, то ли в дурку наведаться для проверки психики. Я об этом не думал, Гарри было не до размышлений над словами кота. Подняв голову выше, он с любопытством разглядывал паровоз, старинные вагоны и волшебников. «Вперед, мой двуногий транспорт!» — похлопал его лапой по плечу кот. «Но, верный Буцефал, на штурм вагона в поисках купе!» «Будь потише, Салем!» — прошептал Гарри, когда они подошли к поезду. «Не привлекай лишнего внимания, а то эти психи опять подумают, что ты волшебник-оборотень, и попробуют тебя расколдовать. Если у них получится...» «С меня ящик виски». Даже не подумал снижать тональности кот. В стоящем вокруг Гвалте сложно было разобрать, кто и что говорит. На Поттера обращали ровно столько же внимания, сколько и на остальных магов, то есть чуть больше нуля. Тем более, тут имелись экземпляры, которые выглядели куда колоритнее. Например, старушка, которая щеголяла со шляпой с чучелом грифа. Салем не замедлил прокомментировать ее аксессуар. О противоестественных отношениях сов и глобусов мне доводилось слышать, но я впервые вижу, чтобы гриф вступал в такие же отношения с головой ведьмы. «Салем, ну, пожалуйста», — взмолился Поттер, — «не привлекай к нам лишнее внимание». Салем выставил лапы и с вызовом воскликнул. «Лишнее внимание? Пусть все знают, что у тебя на плечах восседает будущий повелитель мира». «Мухаха», — Гарри глубоко вдохнул, после чего вместе с Салемом направился на поиски вагона для первокурсников. Впрочем, официально никакого деления по возрасту тут не существовало. Кто первым успел, того и тапки, в смысле места. Но все же один из парней повзрослее пояснил мальчику, что по неофициальной традиции первокурсники обычно едут в последнем вагоне. К моменту прибытия Поттера в последний вагон все купе оказались заняты. Но в первом же купе он нашел Гермиону. Она сидела там в компании пухлого мальчика, который стискивал в руках жабу. «Привет, Гермиона!» – обрадовался ей Поттер. «Ахайо гадзаймас!» – пожелал ей на японском «доброго утра, кот!» «Гарри, Салем!» При виде них девочка засияла от счастья и приветливо помахала им правой ладонью. «Вы долго! Я ждала вас раньше!» «Знакомьтесь, это Невилл!» «Невилл, это Гарри и Салем!» Говорящий кот, зажатый толстячок от изумления, приоткрыл рот, глазея на Салема. «Мистер Сиберхаген!» – с гордым видом спрыгнул Салем на стол. «Но можно и Салем!» «Я не обижусь, ква», — подала голос жаба. «Я хоть и полиглот, но жабьего не понимаю», — Салем посмотрел на питомца Невилла. «Японский, английский, русский, немецкий, французский, португальский, испанский или кошачий, это пожалуйста, но не жабий». «Салем, как тебя понимать?» В недоумении уставилась на него Гринджер. «Понимать меня не надо, меня нужно гладить и вовремя кормить». Их идиллию прервали два рыжих близнеца, которых Салем с Гарри видели на Магловской стороне вокзала. Они распахнули двери и заглянули в купе, особое внимание уделив мальчикам. По Невиллу они скользнули взглядом. На Гарри взор задержали. «Привет», — натянул фальшивую улыбку один из них. «Я Фред, это Джордж, мы с Гриффиндора, лучшего факультета Хогвартса. Вам стоит выбрать этот факультет, потому что остальные отстой, такой же отстой, как и ваши стилисты». Салема старшекурсники не могли разглядеть за спиной Гарри. «Это кто такой смелый?» — скрестил руки перед грудью Джордж. «Допустим, я», — продолжил Сиберхаген. «И что?» — Гарри отступил в сторону, открывая вид парням на кота, который с наглой Харри сидел на столике. «Чё вылупились? Котов никогда не видели?» — продолжил он. «Радуйтесь, что я весь такой хороший и пушистый, с вас денег за просмотр не беру». Фред, с ошалелым выражением лица, обернулся к брату Джордж. «Я не ошибаюсь, нас подкалывает кот, или не кот, а тот, кто его трансфигурировал», — заметил Фред. «Член свой трансфигурируй», — ухмыльнулся Джорджу Салем. «Когда будешь мериться с пацанами, станешь самым крутым перцем на районе. Главное, чтобы он у всех на глазах вдоль линейки не сдулся». «Дельная идея», — ехидно отозвался Фред. «Джордж, записывай. В отличие от тебя, братец Фред, я не настолько стар, на память пока не жалуюсь. Первачи, признавайтесь, кто такого классного кота наколдовал?» «Где наколдовали, там больше нет», — ухмыльнулся близнецам Салем. «Мне вот что интересно, на этом вашем Гриффиндоре учатся крутые парни или с цикла?» «Конечно, крутые. подбоченился Фред. «Самые крутые!» — гордо задрал подбородок Джордж. «Не поверю, пока вы не согласитесь сыграть со мной в покер». Мордочка у Салема стала хитрющей. «Парни, не стоит вам с ним играть», — предупредил их Гарри. «Чтобы мы испугались сыграть во что-то с котом», — усмехнулся Фред. «Ни за что, точно», — кивнул Джордж. «Только не тут», — привлекла к себе внимание Грингер. «Мы тут едем, вообще-то. Если хотите во что-то играть, идите в свое купе, точняк», — обрадовался Фред. «Покажем говорящего кота Ли Джордану. Мы заткнем его за пояс с его тарантулом». «Отличная идея, Фред», — довольно заулыбался Джордж. «Котик, пойдем к нам в купе». Момент. Салем запустил лапу в сумку Поттера и достал оттуда колоду игральных карт. «Возьмите это с собой, чтобы не было претензий, будто я их пометил своими слюнями. А то у меня лапки, я могу их только в пасти нести». «Без проблем», — сгробастал Фред колоду карт. В следующее мгновение он удивился тому, что Салем запрыгнул ему на плечи и сказал: «Вези меня, раб». «Но, знаешь, Фред», — стараясь не заржать, сказал ему брат, «а мне этот кот все больше и больше нравится, а я ненавижу рыжих», — с улыбкой поведал им Салем, «потому что однажды меня чуть не съел рыжий бомж». «Если ты проиграешь, мы покрасим тебя в рыжий», — заявил Джордж. «Если бы язык рождал волшебство, а не проблемы, я был бы самым великим волшебником в мире», — отозвался Салем. Вскоре мальчики с котом скрылись, оставив первогодок в тишине. «Без Салема стало немного неуютно», — констатировала Гермиона. «Предлагаю отрепетировать заклинание. Я тут вычитала много чар». «Я не против, Гермиона», — согласился Гарри. Поезд уже 3 часа находился в пути. В первой купе постоянно кто-то дергал двери. То надменный блондинчик с парой пухлишей ходил по всему поезду в поисках Гарри Поттера. Но когда он спросил у искомого, есть ли в их купе такой, Гарри молча развел руками в стороны. Блондинчику этого хватило, чтобы пойти дальше. Потом были другие люди с разными причинами. Но так продолжалось лишь в первый час. Вскоре все стихло. Гарри и Невиллу под руководством неугомонной Гермионы отрабатывали с палочкой чары света. А когда они начали получаться у обоих мальчиков, то перешли к левитации. За 3 часа махания легкая волшебная палочка стала казаться тяжелым ломом. Устав от взмахов, ребята дружно решили сделать перерыв. «Что-то долго Салема нет», — заметил Гарри. «Давай найдем его». Ухватилась Гермиона за возможность сменить обстановку. «Я лучше тут посижу», — тихо сказал Невиллу. В итоге на поиски отправились Гермиона и Гарри, а Невилл остался на месте. Они нашли купе третьекурсников через вагон. Внутри сидели близнецы и их чернокожий ровесник. При виде них Гермиона впала в ступор. Ее щеки налились румянцем, и она опустила взгляд в пол. Все дело в том, что все 3 мальчика сидели за столом в одних трусах. Возле 4-го игрока, черного кота, лежали горстки медных и серебряных монет и горка из одежды. У всех 4 в руках, кое у кого в лапах, были зажаты игральные карты. «Почему вы голые?» – возмутилась Грингер. «Ваш кот раздел нас до трусов», – излишне радостно для такого события заявил Фред. «Ага», – кивнул Джордж. «Именно так все и было. Мы пытаемся отыграть назад хотя бы свою одежду. И зачем я в это ввязался?» – устало вздохнул темнокожий паренек. «Это Ли Джордан?» — представил его Фред. «Наш однокурсник с Гриффиндора. Его ваш кот тоже обобрал до трусов. Народ, где взять такого крутого кота? Я тоже такого хочу. Я единственный и неповторимый в своем роде», — заявил Салем. «Предлагаю завершить игру, а то при дамах мне неудобно выигрывать у вас последний элемент гардероба». «Советую согласиться», — высказался Поттер. «Я удивлен, почему Салем еще не обыграл вас до нога. Но, судя по всему, к этому все и шло. Парни, я же вам советовал не играть с ним». «Мистер Сиберхаген», — патетично обратился к коту Фред, — «что мы можем сделать, чтобы вернуть свои вещи? Или ты решил, что наш гардероб на тебе будет лучше смотреться?» Хм, с показательно задумчивым видом Салем помял лапой подбородок. «Пожалуй, есть одна вещь, но она настолько гениальна, что даже я сам удивляюсь своей кошачьей смекалке». «Какая же?» — подался вперед Джордж, явно ожидая услышать что-то вроде «принесите мне тонну тунца, я верну вам все вещи, если вы обещаете придумать и реализовать способ превратить меня в человека». «Ну, знаете, чтобы я мог наконец-то насладиться всеми прелестями человеческой жизни, оплачивать счета, стоять в пробках и слушать, как соседи сверлят стену в 6 утра». Близнецы с хитрющими рожами переглянулись. Несколько секунд они смотрели друг на друга, после чего синхронно кивнули. «Мы согласны. За обоих выдал Фред. Но только если ты потом не будешь жаловаться, что человеком быть скучно. Что ж, вещи снова ваши, величественно махнул на кучку с одеждой кот. Но о деньгах уговора не было. Он посмотрел на Поттера. Гарри, собери мои монеты, и не вздумай оставить себе на мороженку. Брат, хлопнул близнеца по плечу Фред. Нам определенно нужен такой кот. Он даже деньги считать умеет. Наверное, в прошлой жизни бухгалтером был, прямо как наш дядя. Полностью с тобой согласен, Фред, кивнул Джордж. Только представь, как он будет помогать нам с домашкой по нумерологии. Я подожду в коридоре. Наконец, Гермиона додумалась покинуть купе со смущающими ее видами на полуголых парней. А лучше я вас подожду в нашем купе. Поспешила она в обратном направлении к последнему вагону, явно решив, что это меньшее из зол. «Эй, Гарри же!» – окликнул Поттера Фред. «Ага», – кивнул Поттер. «От нас тут братишка сбежал», – продолжил Фред. «Он вроде как должен был с нами ехать, но как увидел в банке паука Джордана, так сразу же сбежал. Видимо, решил, что паук – это его личный кошмар наяву. Боится он у нас пауков», – сказал Джордж. «Даже если это просто крошечный паучок размером с горошину». «Ага», – продолжил Фред. «Так вот, наш брат тоже первокурсник, как и ты. Но он спрятался в соседнем купе у девчонок третьекурсниц. Боюсь, он с ними там уже свихнулся. Если не сложно, возьмите его с собой. А то он, похоже, уже забыл, как выглядит мужской пол». «Без проблем», — согласился Поттер. «Отлично, мы сейчас оденемся и представим вас друг другу», — заулыбался Фред. «Только не пугайтесь, он немного, ну, вы сами увидите». Вскоре братья-близнецы облачились в свою одежду и выбрались из купе. Они прошли мимо двух дверей и открыли третью пасчету от их купе. За ними следовал Гарри, верхом на котором ехал Салем, явно наслаждаясь своим троном. В купе активно общались четыре девушки-подростка лет по 13. С краешка на сиденье с потерянным видом сидел рыжеволосый мальчик в поношенной одежде. На краю стола стояла толстая серая крыса, которая, судя по всему, считала себя королевой этого купе. Стоило двери распахнуться, как девочки умолкли. Все обитатели купе устремили взгляды в сторону выхода. Крыса не стала исключением. В следующее мгновение у грызуна от испуга широко распахнулись глаза. Он не успел ничего сделать до того, как на него в прыжке с высоты плеч Гарри Поттера обрушился кот. Салем моментально расправился с добычей, при приземлении сломав ее позвоночник, затем придушив ее и свернув ей голову. Тьфу! Разжал он пасть, словив на себе ошарашенные взгляды всех присутствующих, он смущенно улыбнулся. «Простите, инстинкты. Ну, знаете, как у всех кошек, увидел что-то маленькое и шевелящееся, и тут же сработал режим охотника. Короста!» С болью и переживанием в голосе воскликнул самый младший из рыжих братьев. «Моя Короста, ты убил ее, мерзкий кот, я тебе сейчас устрою. Вау-вау!» – выдал Фред, пуча глаза на труп крысы. «Похоже, наш кот только что стал героем дня, или антигероем, зависит от точки зрения». Младший рыжик хотел наброситься на кота с кулаками, чтобы отомстить ему, но он не успел, потому что в следующий миг труп крысы превратился в тело полного мужика в грязной заношенной мантии с крысиными чертами лица. Превращение привело к тому, что кота столкнуло на пол резко увеличившимся в размерах телом, но он удачно приземлился на все четыре лапы. «Э-э-э!» – возмущенно завопил Салем. «Так мы не договаривались. Я убивал крысу, а не мужика. У меня полное купе свидетелей. Мужика подкинули. Это явно подстава. Вау-вау!» – вновь выдал Фред. «Похоже, что крыса Рончика оказалась извращенцем-анимагом. Для мелких поясняю, это когда люди превращаются в животных, но только тут все наоборот. Стоило ему договорить, как до молчащих до этого девчонок дошло, что у них в купе на столике лежит труп колдуна. Тут же весь вагон огласили их оглушительные визги, которые больше напоминали вой сирены противовоздушной обороны. Казалось, что их должны были услышать даже машинисты. Салем, Гарри устало провел ладонью по своему лицу, тебя нельзя было отпускать из нашего купе. Если что, я свидетель, ты убил крысу. Лишь после этого она превратилась в мужика. Мяу-мяу-мяу. Сиберхаген с невинным видом начал вылизываться на полу, явно пытаясь изобразить «я просто милый котик, я ничего не знаю». «Притвориться обычным котом не прокатит», — покачал головой из стороны в сторону Поттер. «Все уже видели, что ты говоришь, и убиваешь, и превращаешь крыс в мужиков». «Поохотился, блин, прекратил вылизываться кот. «Ну и что, что мужик? Может, он сам виноват, что в крысу превратился? Может, это его карма такая, быть съеденным котом? Кто знает?» Глава 21. «Надо позвать старосту», — предложила одна из девушек после того, как прокричалась так, что, кажется, разбудила даже сов в Хогвартсе, хотя до него было еще долго ехать. На девичьи вопли, которые могли бы посоревноваться с криками мандрагоры, сползлись все, кто ехал в вагоне, и даже заглянули люди из соседних вагонов. В коридоре собралась такая толпа любопытных зевак, что можно было подумать, будто тут раздают бесплатные билеты на матч Квиддича. Правда, стоило многим увидеть труп, который к этому времени от тряски вагона скатился со столика на пол купе, видимо, решил, что на полу удобнее, как народ быстро свалил. Остались лишь несколько самых смелых мальчишек, которые, видимо, решили, что это новый квест от Дамблдора. «Бесполезно», — покачал головой из стороны в сторону Джордж, будто пытался стряхнуть с нее что-то липкое. «Старостой назначили нашего старшего брата Перси. Он всего на пару лет нас старше. Максимум он может доложить о происшествии машинистам. А это мы и сами можем сделать. Ну, если, конечно, не забудем, куда идти. Моя крыса, толстый мужик». Рон не сводил взгляда с трупа, будто ожидал, что тот вдруг оживет и скажет: «Сюрприз, это был розыгрыш. Но это же крыса Перси. Раньше она была у него». «Выходит, крыса Перси толстый мужик, бедный Рончик», — похлопал его по плечу Фред, стараясь не задеть его хрупкую психику. «Не бери в голову, с каждым могло случиться. Этот мужик мог бы достаться кому-то из нас или того хуже, Джинни. Радуйся, что крутой кот разоблачил негодяя». «Почему негодяя?» Рон с потерянным видом посмотрел на брата, будто пытался понять, почему его жизнь превратилась в сценарий для дешевого триллера. «Разве стал бы хороший человек 10 лет жить в нашем доме в образе крысы?» — продолжил Фред, явно наслаждаясь моментом. «На такое добровольно способен пойти только безумец. Или очень большой фанат сыра», — добавил Салем, кошачья логика которого была непоколебима. «Эй, кто-нибудь из вас знает заклинание превращения живого в живое?» «Нет, конечно», — ответил за всех Джордж. «Это же чары пятого курса. А в этом и соседних вагонах едут ученики со второго по четвертый курс». «Гарри», — продолжил Салем, — «тогда ты преврати меня в человека. Я все порешаю». «Все порешаю, это что?» — подозрительно сощурился Поттер, будто кот только что предложил ему продать почку. «Салем, ты же не собираешься избавиться от тела и свидетелей?» «От свидетелей?» — преувеличенно удивленно протянул Сиберхаген. «Конечно же, нет. Как ты мог обо мне так подумать? Тем более, их слишком много. Пришлось бы вырезать половину учеников Хогвартса». «О теле ты ничего не сказал?» — продолжил щуриться Поттер. «Так что шиш тебе, а не превращение в человека. Ждем местных копов. У меня есть знакомая коп», — вновь подал голос Салем, явно гордясь своими связями. «Лучше бы ее вызвать». «Тонкс?» — вопросительно приподнял брови Поттер. «Именно», — обрадованно кивнул кот. «Она в прошлый раз рассказала мне о чарах, с помощью которых можно вызвать авроров. Это чтобы я больше не звонил ее маме. Но поскольку у меня лапки, колдовать придется тебе. Минусы будут». Насторожился Поттер, будто кот только что предложил ему сыграть в русскую рулетку. «Никаких минусов», — покачал кот головой из стороны в сторону. «Мне сказали, что эти чары исключительно позитивные и полезные. Они улучшают настроение и защищают от нечисти. Нужно представить себе самые приятные воспоминания, сконцентрировать их и использовать активатор Экспекто Патронум. После этого должен появиться посланник, которому диктуешь послание и указываешь получателя». Гарри только собрался воспроизвести заклинание, как Фред воскликнул: «Патронус, тогда ничего не получится. Это сверхсложные чары седьмого курса, которые мало у кого получаются, особенно в высшей форме телесного исполнения. Первокурснику подобное точно не по силам». Гарри моментально растерял всю уверенность. «Вполне естественно, что чары у него не получились». В ответ на это Фред удостоился гневного взгляда от Салема. Тот сказал парню: «Кто тебя за язык тянул? Молчал бы в тряпочку, и Гарри через полчаса-час уже выдал бы эти ваши сверхсложные чары. Теперь попробуй вернуть ему уверенность. Мы не можем вызвать копов». «Доволен, ушлепок? Может быть, ты сообщник преступника, под видом крысы, проживающего у вас дома? Эй, Салем, не наезжай!» — выставил вперед руки в защитном жесте Фред. «Я же не знал. В следующий раз я ничего не скажу, Даже если ты будешь подавать адское пламя в качестве простеньких чар для прикуривания сигарет. Ты опять, нахмурился кот, вот что у тебя за язык, теперь Гарри будет думать, что адское пламя сложное заклинание, чем бы оно ни было.